Лалиса, вскрикивает мама, как ты можешь, извини, Омма, дежурно и равнодушно извиняюсь, мне надо было испуг сбросить, спасибо, Анни, благодарно киваю сестре, хлопнувшей в ладоши над моим ухом, это я ее попросила время от времени меня пугать, обязательное условие, неожиданность, надоело подпрыгивать, подскакивать и шарахаться в сторону даже от негромкого, но неожиданного звука, вот и воспитываю в себе индейскую сдержанность, от прежней пугливой и безвольной, пусть и обаятельной, Саюн ушла довольно далеко, но надо еще дальше, еще выше, стать настоящей непревзойденной Лалисой, взрослеешь, дочь, одобряет отец, уже не подпрыгиваешь, как пружинка, время на завтрак и сам завтрак исчерпываются, пора прощаться, вчера решили, что не стоит мне пропускать занятия в школе и провожать отца и сестру в аэропорт. Папу пригласил на Рождество какой-то английский приятель. На работе его сразу отпустили. Международные связи не помешают ни одной фирме, даже на низовом уровне. А папа совсем не рядовой сотрудник. Отдохни там, как следует, аппа, расцеловываю сначала его, только сильно не напивайся. Джоук смеется, а я перехожу к сестре. Флешку с книгой не забыла? Кто о чем, о шелудивой Абане, все эти шуточки-приговорки, наследство Евгения, нет, Анне не забыла, демонстрирует мини-накопитель, целуемся с сестрой, а потом я убегаю на улицу, у меня впереди длинный день, а у сестры с отцом, длинный перелет в Лондон, полет 14 с половиной часов, разница часовых поясов в 8 единиц, с ума сойти, трудно представить, но папа говорил, что вылетит в 10, в полете проведут 14 часов с лишним, а прилетят в Лондон в 16:35 по местному времени. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 26 декабря, 18:50. Джиджунаппа, Аньон. Да, тоже тебя ненавижу. Чего звонишь? Поначалу даже не понимаю, о чем он мне вкручивает. И звонит-то в неудачное время. У нас ужин дома в этот час. Телефон всегда в комнате оставляю. Только захожу после поцелуя мамы, а он пиликает и уже не первый раз. Джиджунаппа, говори толком. Что с Вичином не так, Лалиса, сам не знаю. Невеселый в последнее время ходит. Ничего не говорит. Ты не могла бы ему позвонить? У меня даже номера его нет. Телефон-то мне дадут. Только что я могу, если он даже с друзьями не делится. Джиджун что-то продолжает трындеть. Не слушаю. Я думаю. Ладно, скинь его номер. Подумаю, стоит ли звонить. Очень даже стоит, уверяет Джиджун. Мы все тебя очень уважаем. Ты же наш продюсер. ХММ, а это довод. Кому как не продюсеру или менеджеру группы думать о ее психологическом состоянии. Есть еще один аргумент. Часто женское участие и даже обычное позитивное общение мужчины с девушкой поднимает ему настроение. Только надо обдумать все. Первое. Наверное, не надо выспрашивать, что произошло. Или надо. Как-то не вовремя Евгений исчез. Он не совсем исчез, но как-то растворился в тех областях разума, где находятся аналитические и творческие потенциалы. Ладно, попробую. Только надо настроиться. Место действия. Квартира семьи Вичана. Время действия. 26 декабря, 19:10. Вичан. Сижу, уткнувшись в экран. Давняя привычка. Смотреть, как танцуют другие. Что такое умеют? Чего не умеем мы, иногда пробую повторить, и саксофон слушаю, с ним проще, могу почти все, Лалиса, правильно Джиджун говорил, даже не смотри в ее сторону, пробовал, не получается, и когда не смотришь, все равно перед глазами ее лицо, даже ночью, когда глаза закрыты, глаза, она сама не заметила, когда впервые прошла мимо, на долю секунды задержала на мне взгляд и сердце, будто провалилась вниз, тогда я был счастлив, потому что еще не знал, что пропал, не могу поменять картинку с рабочего стола компьютера, там, где вся наша группа и она, почему-то Лалиса против того, чтобы ее фотографировали, и отдельного ее фото ни у кого нет, снимать ее украдкой никто не осмеливается, на обрезках клипов иногда мелькнет, но Юнха их обычно выбрасывает, да и качество там, пробовал удалить фото с заставки, рука отказывается подчиняться, вот же я влип, а может Джихун заблуждается и никакой Лалиса не сталкер, любой ведь может ошибиться, и тогда все в порядке, но он так уверен, и за Чеболями действительно охотится, не сразу слышу пиликающий телефон, незнакомый номер, кто это может быть, и вдруг оглушает веселый и беззаботный голосок, Аньон, Ви, как у тебя дела, снова позорно не могу выдавить ни слова, Кое-как получается, Аньон. Все хорошо. Да, в голосе сомнение. А чего ребята говорят, что ты несколько дней зеленый ходишь? Ты не заболел? Нет, хотя давно страдаю от опасной болезни по имени Лалиса. Наверное, ты переутомился. Лалиса делает свои выводы. Надо всем вам дать отдых. Позвоню Джиджуну. Подкатывает тоска. Разговор сейчас кончится. Всегда так, когда она уходит, и мы расстаемся. Богиня спускается с небес, общается с недостойным мной и уходит по своим божественным делам. Но сейчас хуже. Слушай, Ви, а нет, еще нет, она не прощается. Давай завтра встретимся, посидим где-нибудь в кафе или в кино сходим. Как ты на это смотришь? Надо отказаться. Обязательно отказаться. Найти повод и не идти. Зачем мне это? Давай. Тем временем говорит мой голос. Когда тебе удобно. По странному стечению обстоятельств нам обоим лучше всего подходит время репетиций с 16.00 до 18.00. Хотя ничего странного, время давно зарезервировано, все привыкли это что, мы целых 2 часа будем вместе. Настроение подскакивает так, что пробивает стратосферу. Холь, да пусть она трижды сталкер, целых 2 часа мы будем вместе. Лицо непроизвольно растягивается в широкой улыбке. Заходит отец, сразу по окончании разговора с Лалисой. Как дела, сынок? О, вижу, ты улыбаешься. Думаю, не ошибусь, если скажу, что из-за девушки ты в хорошем настроении. Из-за нее же мрачный ходил. Отец присаживается на кровать. Ты прав, аппа, отпираться бессмысленно и не перед отцом же. Что за девушка, если не секрет? Из хорошей семьи, как зовут? Лалиса. Она наш продюсер. Семья не из простых, сам не замечаю, как все выкладываю. Спохватываюсь. Только маме не рассказывай. Хорошо, сын, отец подмигивает. Он у меня классный. Маме нельзя рассказывать, она тут же начнет расспрашивать, строить планы, звать ее в гости. Чувствую, что нельзя. Лалиса абсолютно непредсказуема. Хорошо, что отец это понимает. Сын, отец становится серьезным. А ты не слишком большое поле взялся вспахивать, она выше тебя во многом, знаю, но сделать с собой ничего не могу, лучше бы ухаживать за девушкой своего круга, или чуть ниже, отец не советует, а размышляет, но кому-то же они достаются, такие девушки, как Лалиса, кому-то кто выше их, продолжает рассуждать отец и вдруг пугается, сын, что с тобой, сам чувствую, что чернею лицом, щебаль, Джихун выше Лалисы. Настроение с головокружительной скоростью пробивает дно. Да, кое-как отвечаю на обеспокоенные расспросы отца. Джихун выше по статусу. Он, Чебаль, не вижу смысла скрывать от отца. Он сказал, что она, сталкер и охотится за ним, как и многие другие. Очень хитрая, аппа. Так он сказал. Нарочно сталкивается с ним в разных местах, иногда к ним в гости ходит. Лалиса дружит с младшей сестрой Джихуна. Это еще ничего не значит. Отец делает радующий меня вывод после обстоятельных вопросов. Джихун может ошибаться. Поговори с Лалисой. Аппа, я пообещал ему никому не рассказывать. Признаюсь, сам точно не помню, когда, но точно обещал. Это нечестно по отношению к Лалисе, увещевает отец. Если ее в чем-то обвинили, надо и ее послушать, что она об этом думает. У тебя фотография есть? Я хоть посмотрю, кто украл твое сердце. Киваю на монитор. Затем активирую, он в спящий режим перешел, пока мы разговаривали. Очень точно отец сказал, украла мое сердце. Красивая, оценивает отец. Не кореянка, тайка на четверть. Знаешь, сын, за такую стоит побороться. А как? И тут же надежда тает. Отец пожимает плечами. Не знаю, сын, не уступай, продолжай общаться. Как я понял, Джихун плохо к ней относится. Так, выходит, он тебе не конкурент, даже если прав. Проясни этот вопрос с Лалисой, больше ничего не могу посоветовать, а ведь точно, если Джихун считает Лалису коварным сталкером, то у нее никаких шансов нет, зато есть у меня, пусть маленькие, но есть, ложусь спать успокоенным, место действия, квартира семьи Лалисы, время действия, 27 декабря, 15.20, бросаю взгляд на часы, пора, я из тех фифочек, что стараются не опаздывать на свидание, на минуту-другую можно, порядка ради, но не больше. День прошел плодотворно. Несколько часов трещала клавиатурой, второй том подходит к концу. Еще пару таких свободных дней, снабдить иллюстрациями и английский вариант готов. Добить перевод и можно выкладывать на сайте, где уже раздаются громкие и требовательные голоса ожидающих продолжения. Сразу выкладывать не буду, Надо проанализировать трафик и выработать график. От этого тоже зависит наплыв читателей. Ворвусь в топ, еще привлеку. Интересно, получится ли у Сонми заинтересовать издателей? Папочка намекал на какие-то свои связи, так что будем глядеть. Выпуск книги в живом виде очень привлекает. С законным правом после этого могу считать себя писательницей. Реально, я соавтор. Почему-то в этом мире Джоан Роулинг не появилась или не сподобилась написать, и много чего своей рукой подправила. Некоторые, хотя злые языки скажут, многие, так вот, многие места притянуты за уши, и роялями Роулинг пуляет залпами. Детки не замечают, любая сказка полна странностей, на то она и сказка. Зима даже в Корее, даже в Южной, холодное время года. Поэтому плотные колготки под надежные джинсы без модных прорех, футболку под водолазку и сверху куртку, на голову кепи, вместо шарфа и капюшона, грива густых волос. Идею их срезать похоронила окончательно, наоборот, отращиваю, уже до груди достают, вернее, до того места, где они должны быть. По поводу моего малоразмерного бюста Сонми пробовала меня доставать, пока не стала ее ответно дразнить, называя ее вполне увесистую грудь сисендрами. Иногда тыкаю пальчиком, искренне потешаясь их колыханием и давая издевательские, но, кстати, вполне действенные, советы по поводу соблазнения мальчиков. «Ты просто завидуешь», — говорила Сонми, краснея от моих скабрёзностей. «Ты просто дура, Анни», — настолько часто называю ее дурой, что она устала возмущаться. «Я спортсменка и танцовщица, мне большая грудь ни к чему. Ты знаешь, что балеринам в период полового созревания специально грудь плотно бинтуют, чтобы не росла, динамика движений нарушается, выросла грудь, вон из балета или танцев, есть девушки-айдолы», начинает сестра, перебиваю, «и танцы у них соответствующие, сиськами трясут, я как представлю, что с твоим размером стометровку бегу, мне от одной этой мысли дурно становится, красота важнее твоего дурацкого бега», с апломбом заявляет сестрица, «Анни, даже спорить не буду». «Только кто твою красоту видит? Вас таких целые стада по улицам ходит, а на меня с трибун сотни мальчиков и мужчин будут смотреть. Слушай, Анни, меня накрывает еще одной идеей, а давай тоже на соревнования приходи, вне зачета. Придешь последний, зато так сисендрами потрясешь, что все трибуны встанут». После этого покрасневшая и возмущенная Сонми выгнала меня из своей комнаты. За этими думками поездка на такси кажется короткой. Я почти на месте. Место действия. Одно из кафе парка Чхангичхан. Время действия. 27 декабря, 16:02. Вичан. Лалиса почти не опаздывает. Поднимаю руку, привлекая внимание, и чувствую, как непроизвольно лицом завладевает улыбка. Лалиса идет своей неподражаемой походкой, изящно огибая столы. Кафе заполнено едва наполовину, несколько парней провожают девушку взглядом. Когда она садится напротив, замечаю в их глазах зависть. Да я сам себе завидую. Аньон, Ви, Лалиса улыбается. Так, как умеет только она. Чувствую, что начинаю плавиться. Как она может быть охотницей за кем-то, если искренне рада видеть меня? Напряжение, владевшее мной последнее время, неохотно, но отпускает острые когти. Аньон, Лалиса, спохватываюсь. Что тебе принести? Чего-нибудь горячего. Холодно на улице. Какао? Давай какао. Кофе она не любит, это я знаю. Предложил какао для разнообразия, его здесь здорово делают, не все же ей чай пить. Несусь к стойке. Выкладывай, говорит моя богиня, сделав первый глоток горячего напитка. Что с тобой происходит? Опять краснею, на мой язык снова нападает позорный паралич. Лалиса хихикает, глядя мне прямо в глаза. Почему-то меня отпускает. Вроде надо мной смеется, но почему-то не обидно. Даже не знаю, как сказать, понимаешь, ко мне в прошлый раз подошел, вернее, подъехал, неважно, Джихун, в общем, примерзаю к стулу от вспыхнувшего льдом взгляда девушки, язык снова отнимается, щебаль, что-то я сделал совсем неправильное, с облегчением вижу, что глаза Лалисы принимают обычное выражение, извини, Ви, просто у нас с Джихуном напряженные отношения, чувствую, будто попал в гигантские ножницы, напряженные это хорошо, а отношения совсем нехорошо, коротко говоря, он мне неприятен. Когда Юрий зовет в гости, всегда спрашиваю, дома ли он, если да, то приглашение не принимаю, давай рассказывай, что он там тебе наговорил, рассказываю, с огромной опаской, но Лалиса выслушивает спокойно, когда замолкаю, долго молчит, когда пауза становится тяжелой, развеивает ее легко. У нее многое легко получается, неожиданно. Мне надо подумать, на этот раз совсем короткая пауза. Понимаешь, Ви, представь, занимаешься ты тхэквондо, а тут вдруг противник берет шест и начинает тебя лупить. Ты пропускаешь удары, потому что техника тебе не знакома. Вот и у меня так же. Допивает какао, отставляет в сторону. Кажется, доходит до меня, что происходит, внимательно слушаю, ее легко слушать, у нее очень приятный голосок. У каждой семьи и у каждого человека есть свой круг общения. Например, у меня это вы, дансгруппа, есть семья, в школе учителя и одноклассники. Понимаешь, киваю, что тут понимать-то? Так вот, Ви, мне ужасно нравится, что она меня так называет, моя семья входит в круг общения семьи Сонов. Мой папа непосредственный подчиненный президента господина Сон Чжунки, часто исполняет роль его личного представителя, понимаешь, конечно, мой оп пониже по статусу, но всего лишь на одну ступеньку. Лалиса отставляет в сторону пустую кружку, откидывается на спинку стула. Помнишь, я приводила сестру с подругой, Пхёнбжу ее зовут, киваю, красивая девушка, но до Лалисы не дотягивает. Пхёнбжу была девушкой Бжихуна, потом он ее бросил. Но это не важно. Когда я врезалась в него в торговом центре, он был там с другом. Сынмин его зовут. Так вот, он тогда пришел на встречу с Хёнджу, а та привела мою сестру с собой. А Ушан не притащила меня. Так что да, столкнулись мы не случайно, только я здесь ни при чем. Единственное, в чем меня можно заподозрить, продолжает Лалиса, в том, что я как-то подстроила знакомство с Юри. Но если подумать, у нас схожие привычки. И моя семья, и семья Сонов гуляют примерно в одних и тех же местах. Да и как-то трудно представить, как возможно подстроить знакомство с Юри. Она девочка малопредсказуемая. Это действительно случайность, счастливая для меня. Об этом я в курсе. Говорила Лалиса, что Юри ее книги иллюстрирует. Как-то незаметно я успокоился. Ясно, что никакой Лалиса не сталкер. Ну, почти ясно. Джихуна можно понять, рассуждает Лалиса. Охота на чеболей действительно идет. Глупая какая-то мода. Она морщится. У меня опять сомнения. Только мне-то зачем? У меня у самой Харабаджи нисколько не хуже чеболя. У него сеть ресторанов в Бангкоке. Может, он и не долларовый миллиардер, но мультимиллионер точно. У тебя такой богатый дедушка. Это, правда, поразительно. Да, за чеболями охотятся девушки, которые знают, что сами наверх пробиться не смогут. Мне, ни к чему. У меня сейчас на моей карте лежит 15 миллионов, и отцовских денег там нет, только мои, мной заработанные. Сильный аргумент, но у чеболей миллиарды. Он все-таки чеболь, Лалиса. Ну и что, вот ты, Ви, как ко мне относишься? Как к богине, слова вырываются сами, стараюсь не показать, что краснею. Когда же я смущаться перестану? Успокаиваюсь, когда вижу, что ей такое приятно слышать. О, Ви, это так неожиданно. Лалиса улыбается, играет лицом, разыгрывает смущение, стреляя глазками. Ты меня смущаешь. Затем делается серьезной. Вот смотри, Ви, есть два симпатичных мальчика. Один мной восхищается, а второй презирает. И с кем я буду общаться? С тобой, который считает меня богиней, или с Бжихуном, который смотрит на меня, как на кусок грязи, затем смотрит на меня так жалобно, что я теряюсь. Пожалуйста, Ви, не надо считать меня сумасшедшей, оглядывает кафе. Ладно, пойдем, погуляем, и хватит об этом. Закроем тему, Ви, мне даже обсуждать его неприятно. Когда выходим, набираюсь смелости взять ее за пальцы. Внутри вспыхивает безудержная радость, она не отнимает руку. Так и идем, взявшись за руки по улице. В кино не хочешь сходить? Ви, мы проходим мимо кинотеатра. В наш разговор бесцеремонно вмешивается пиликающий телефон Лалисы. Да, Омма, мы в парке Чханги-Чхан. Когда вернусь домой, хотим в кино сходить, после него сразу домой. С кем, Омма, я тут с мальчиком гуляю. Нет, как зовут, не скажу. Нет, домой не буду приводить. Нет, знакомить тоже не буду. Зачем тебе? Тогда давай, я тебе каждый день буду приводить мальчиков. Разных. У меня много знакомых парней. Штук 15. Вот все про всех и узнаешь, всех подробно допросишь. Хватит тебе, Омма, только не обижайся, пожалуйста. По мере разговора, снова берет меня под руку и тащит в кинотеатр. Все, Омма, мы в кинозал входим, я телефон выключаю. А она хитрушка, нарочно в кино пошла, чтобы мама отстала. Начинается кино, Мелькают кадры, звучит музыка. Лалиса вроде внимательно смотрит, и на экран, и на зрителей, которых больше половины зала. Я, нет, в полном восторге от того, что она дозволяет держать меня за руку. Осмелившись, переношу ее руку к себе на колени, держу ее кисть между своими ладонями. На мою вольность Лалиса как-то долго на меня смотрит, замираю, как жук, притворившийся мертвым, потом снова поворачивает голову к экрану, руку не отбирает. Лалиса, фильм какой-то стрёмный, иногда русский про себя использую, там есть множество слов, которых нет в корейском. Справедливости ради, в корейском тоже есть непереводимые слова, но намного меньше. Купилась на рекламный плакат, обещающий волнующий экшен. Экшен есть, не спорю, но до чего же он нереальный и до чего разбавлен типично корейской слезливостью. Неотъемлемое свойство корейского кинематографа, и кульминации никак не дождусь. И рояли выскакивают со скоростной регулярностью придорожных столбиков. А как там мой ухажер? Ао, да он и фильмец не смотрит, надо же. А еще говорят, мальчики боевики любят. Мой мальчик, пожалуй, уже можно и так сказать, всерьез увлекся мной. Ему не до кино, богиня дозволила себя за ручку взять. Хи-хи-хи, хватит. Отнимаю руку, веселюсь от его испуганного вида. Встаю, сама его за руку хватаю. Пошли, это не кино, а ерунда какая-то, веду его к выходу. Наше время выходит. Обещала Ви 2 часа, 10 минут до лимита остается. Потихоньку идем к месту, где пасутся таксисты. Лиса, он говорит лиса с ударением на первом слоге, и это правильно, а почему ты не позволяешь себя фотографировать? Отвечаю долгим вопросительным взглядом. Руку мою он, кстати, себе в карман засунул, вместе со своей. Очень хочется твой портрет иметь. Почти несбивчиво объясняет Ви. Есть причины, но вдаваться в них не буду. Эту проблему мы как-нибудь решим. Попрошу Юри мой портрет сделать, но это не скоро. Почему не скоро? Не отстает парень. А, действительно, почему? Потому что Джихун дома, ну и что, мы в 21 веке живем. Достаю телефон. Аньон, Юри, немножко надо пощебетать, так среди девочек положено. И нисколько меня не напрягает, что характерно. Юри, у меня к тебе просьба, сделай еще один мой портрет. Зачем? В общем, надо, Юри. Пока не скажешь, не буду делать, вдруг заявляет маленькая нахалка. Не поддамся. Ладно, как хочешь, тогда в фотоателье фотопортрет сделаю. Юри сдается мгновенно. Хорошо, хорошо, Лалиса, завтра перезвони, и после паузы. А может, все-таки скажешь? Юриян, веди себя хорошо, делаю голос максимально строгим. Аньон. Прощаюсь, но понимаю, что маленькая плутовка все равно выцыганит из меня назначение портрета. Все, обращаюсь к Ви, вопрос решен. Тебе только подождать надо. Сколько, не скажу. Юри, она такая. Свой портрет отдать не могу, его родители узурпировали. Большой, тем более. Это главное украшение моей комнаты. Подходит такси, прощаемся. С превеликим сожалением Ви отпускает мою руку, отдает сумку. Делает движение ко мне, упираюсь ладонью. Ишь, торопыга, то ли поцеловать хотел, то ли обнять. Совсем обнаглел. Еду домой. Там меня ждет обстоятельный и въедливый допрос от мамы. Заступиться некому, папы дома нет. Отвлечь внимание некому, сестры тоже нет. Буду одна отбиваться. А что, если учителя физики ей привести, как своего парня? Таксист оглядывается на пассажирку ни с того, ни с сего начавшую ржать, как кобылица. Хотя она стоит того, чтобы просто так поглядеть, думает водитель. Окончание главы 22. Глава 23. Аньон, школа. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 28 декабря. Контрольная неделя началась, в стиле пришла пора отсчета, а у меня непонятное бурление в организме. Будь проклят тот день, когда позволила Вичину взять себя за руку. А если поцелуемся, взорвусь на месте, чур меня. Чур, ничего, сегодня тренировка по бегу, все дурные мысли вытрясу, посторонние мысли в дупло, математика не терпит суеты и раздрая в голове, интересная здесь математическая программулька, линейную алгебру в школе изучают, вычислить определитель третьего порядка, как там группирующие треугольники располагаются, сначала в одну сторону, потом в другую, да, каждая пара поперек сопряженной диагонали. Так говорит моя память. Стоп, можно упростить вычисления, попытаться привести к треугольному виду. Восславляя великого Гаусса, поехали. Готово. Что там дальше? Определить четные и нечетные функции из списка. Всегда интересовало, Есть четные функции, есть нечетные, а есть ни те, ни другие. И как их назвать? Никакие. Прямо как люди, есть хорошие, есть плохие, а есть никакие. Опять меня заносит, соберись, Лалиса. УФФФ, вроде все, отложим, отдохну несколько минут и проверю. 10 минут у меня есть. Скашиваю глаза на чаен, пыхтит моя милашка, морщит лобик. Математика у нее с трудом идет, совсем бы не шла, если б не я. Мион, кстати, неплохо шарит, тащит до мечереж. Моя дансгруппа на прошлой неделе заселилась в общежитие агентства. Первым делом сунулись к девчонкам и напоролись на строгого охранника. «Шалите, парниши, здесь вам не тут», — сказали им и строго завернули обратно. «Молодцы, и те, и другие. Парней должны интересовать девчонки, а став обязан следить, чтобы пресекать поползновения, а то дай волю этой молодежи, они быстро демографическую проблему решат в общенациональном масштабе. А работать когда? Все, можно проверять, мозги дурацкими мыслями провентилировала. Отлавливаю одну ошибочку. Теперь все, можно сдаваться. Дебаг, Лалиса, возмущается Чион, когда на выходе из класса изловчаюсь и щиплю ее за щечку. Хихикаю, своей цели добилась, теперь она не выглядит расстроенной. Переживаешь, что плохо написала? По лицу вижу, угадала. Знаешь, почему ты переживаешь? Потому что глупая. Зачем тебе математика? Ты будешь петь своим сладким голоском и ножками на сцене дрыгать. Так что совершенствуй ноги и всю фигуру, и не надо отвлекаться на всякую ерунду. Хорошо, что тебя математичка не слышит, усмехается идущая рядом Дами. Математика, царица наук, исправляюсь на месте, но красивые девочки — это совсем другой мир. Наше путешествие заканчивается в классе английского языка. Тут нам с Чион ничего не грозит, знаем его обе не хуже корейского. Я, так вообще, книги на нем пишу. Что, эссе на вольную тему либо стандартный тест? Конечно, эссе. Оборачиваюсь к Чион. Ты что будешь делать? Эссе, не знаю, на какую тему. Чион, как всегда, теряется, когда надо проявить инициативу. Девочки, перестаньте разговаривать. Проявляет строгость преподаватель. Мы советуемся, Сансиним. Поднявшись, говорю с легким упреком. Лично я эссе буду писать. Сев, шепчу подружке. Напиши о Сиднее, насколько жизнь там отличается от здешней. Что тебя удивляло там и что здесь? Обрадованная Чион кивает. Сансиним, я тоже буду писать эссе. Одноклассники глядят на нас с уважением. И учитель тоже. Пусть небольшое, но сочинение на английском предполагает весьма высокий уровень владения языком. Результаты контрольных работ – последняя возможность подправить рейтинг или испортить. Лично у меня отрыв настолько велик, что мне ничего не грозит, даже если средненько все тесты пройду, а я не собираюсь сдавать их средненько. Спортзал. Время 17:30. Тренировку завершаем здесь, в тепле, скинув спортивные куртки. Как обычно, работаю на те группы мышц, которые в беге участвуют слабо. Упражнения на ступни делаю, разувшись, долго, пока они неметь не начинают. Разминаю их руками, встряхиваю, обуваюсь и вперед, махи делать. Санби, а что это за упражнение? Ко мне подходят мои подопечные, тахвайкахи. Умеренно симпатичные девчонки, по корейским меркам почти хорошенькие. Ножки подкачали, это общая беда, общенациональная. Заинтересовались наконец-то, вернее, заинтересовались давно, спросить только сейчас осмелились. Опялиться во все глаза на меня многие, особенно мальчики, особенно... когда делаю упражнения на вытягивание носков и закручивание стопы по балетному, перехожу на растяжки. Шпагат уже сантиметров на 10 делаю глубже чисто горизонтального. Параллельно объясняю. Хотите плоский живот, делайте упражнения на пресс. Хотите стройные красивые ноги, здесь намного сложнее, но принцип тот же, делайте упражнения на ноги. Начиная от кончиков пальцев и заканчивая, хлопаю себя по бедру на уровне задницы. Девочки слушают меня, словно пророка могущественного божества. Для бега нужны сильные ноги, для жизни – красивые. И это не одно и то же. А ты нас научишь, Санби? Первый решается Кахи. Это вы шалите, девчули. Я не тренер, но вам никто не мешает учиться самим. Присоединяйтесь на следующей тренировке и повторяйте за мной. Чего проще-то? Девочки смелеют и спрашивают, откуда у меня такая походка? Откуда, откуда есть и на этот счет упражнение? Как только заметила, что начинаю ходить по-прежнему, придумала его сама. приспособил одну из своих панамок. Длинные пружинки нужны с грузиком на конце. Основание пришило к бортам панамки. Они так забавно торчат по сторонам. Ходить надо так, чтобы они не раскачивались. Взад-вперед можно, вверх-вниз нельзя. Рассказываю девочкам, вытаращившим глаза, и показываю. Ходить надо примерно так, приходится разуваться, но ничего, мелкое неудобство. Правда, когда обувь на высоком каблуке, походка нарушается. Но тут я не знаю, как быть. Дело в том, что надо регулировать высоту отрыва пятки от поверхности, а на шпильке таковое бесполезно. Там высота близка к предельной и регулировке почти не поддается. Да и странно будет выглядеть ходьба на высоких шпильках с отрывом их от поверхности. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 28 декабря, 18:35. И с гиканьем бросаюсь на Аппу, а подворачивается Сонми. Но мне все равно, с кем первым обниматься. Прилетели сегодня около часа дня. Лень высчитывать, когда и в какой день они сели в самолет. Аппа, теперь надо повисеть на папочке. Норовит занести внутрь. Приходится слезать. Погоди, я не разулась, и не разделась, и сумку в комнату не забросила, и руки не помыла. Ужин-то уже ждет. За ужином папочка делится впечатлениями. Лондон, конечно, великолепен. Каждый раз поражаюсь этому городу. London is the capital of Great Britain. Под общий смех цитирую фразу, известную всем, кто учил или учит английский язык. Даже мама ее понимает. Особняк барона стал еще краше, продолжает Джоук. В последний раз я его до ремонта видел. Хотя госпожа Лин все равно чем-то недовольна. Холь, она всегда чем-то недовольна. Аппа, судя по тону, считает, что европейские мужчины распустили своих женщин. Спорить по этому поводу не буду, хотя позавидовать положению в обществе западных женщин имеет смысл. Твою флешку передали мистеру Криегу Кавендишу, докладывает папуля. Под заверение барона и его супруги, что издатель уделит внимание твоей книге. У него очень респектабельное издательство. Полагаю, главная гарантия обещания мистера Кавендиша – это заверение госпожи Лин. Если правильно понимаю расклад, у них интересная история в молодости произошла. Криег был влюблен в Лин, но она вышла замуж за барона Эдриана. Несмотря на это, Криег и Эдриан остались друзьями. Хими восхищенно качает головой. Да-да, высокие отношения. Сонми информация не впечатляет. Видимо, папуя уже рассказывал ей на месте. «Как у тебя дела, дочка?» – спрашивает Аппа. «Лалиса первая в рейтинге школы, опережает меня мама. Дебаг!» – восклицает сияющий Джоук. «А еще, есть чем похвастаешься?» «Омма расскажет». Киваю на мамочку, которая вдруг скромно замолкает. «Омма, продолжай. Моя маленькая месть мамочке, потому что я сегодня вредная. Известно, почему. Сегодня еще нет, но завтра начнется. Следующую тренировку придется пропустить. Что продолжать, дочка? Моя мамочка истая кореянка. Закадровый смысл речи ей недоступен. Папе тоже. Только Сонми, постоянно со мной общающаяся, что-то подозревает. А у меня рождаются нехорошие подозрения по поводу издательства, мистера Криега и моей книги. Дебаг, Аппа спросил про мои успехи. Ты начала рассказывать, невинно поблескиваю глазками. Продолжай. Первое в рейтинге. Высокое достижение, но оно же не одно, наверное. Да, сознаю, что вредничаю на пустом месте, но иногда ничего с собой поделать не могу. С другой стороны, почему мне самой не дали похвастаться? Тот, кто сообщает хорошие новости, он как бы делит заслуги победителя, а то и забирает. Мама порадовала папу, а не я. Мамочка теряется. Пожимаю плечами, грустно вздыхаю. Больше нет никаких успехов, Аппа. Вы слишком ненадолго улетали. Не успела. А книга продается? Сонми молодец, переходит к конкретике. Куда ей деваться-то, Анни? Сегодня утром за 3000 продаж перевалило. Сонми со сдержанной радостью восклицает вау. А я задумываюсь. 3000 продаж за 25 тысяч, это 75 миллионов. В целом, минус комиссия сайта и налог, а потом минус доля Юрияны и возврат кредита от папочки. Делим оставшиеся с Сонми, моя доля порядка 15 миллионов. Надо увеличивать цену, $2 за книжку минус обязательные платежи слишком мало. Глядела на сайте, цена редко поднимается выше 40 тысяч, так что думаю, 35 тысяч родных деревянных вон нормально будет, учитывая почти ажиотажный спрос. ХММ, в целом те же $2 плюс-минус, что при издании в бумажном виде. Так что мне ответ издательства не сильно интересен. Слава возможностям информационного века. После ужина исследую этот вопрос вдумчиво. Англоязычных литературных сайтов полным-полно. И куда бедной крестьянке податься? А не податься ли ей на Амазон? Самая мощная и разветвленная структура. И что у нас там? А там у нас комиссия в 35% при цене книги от 2,99 до 9,99 долларов. И аж в 70% при цене от 10 долларов и выше. ХММ, пожалуй, мне и 5 долларов хватит. Для начала. Не, 5,5. Тогда мне точно 3 доллара будет причитаться. Надо учесть, что свою долю Сонми перехватит. Но ей придется английскую аудиоверсию делать. И еще предвижу вопрос от англоязычных хитеров. Почему английскую книжку читает азиатка? Придется ей под европейку косить. Наверняка опытный стилист или гример сможет так сделать. И посмотрим, как сложится. Если продажи англоязычной версии пойдут весело, то можно будет аккуратно поднять цену и начать игру со скидками и купонами. Всплывает мысль, на которую меня натолкнули наблюдения о неспособности корейцев видеть подковерные смыслы в речах. К чему это я? А к тому, что мистер Крик вполне мог при словесном согласии намекнуть, что нифига нам не светит, азиатам тупым. Госпожа Лин может и выкрутит ему руки, но надеяться на это нельзя. При любых личных отношениях вопросы бизнеса – дело владельца бизнеса. Пообещать уделить внимание, легко и просто, тем более, этим он на хлеб зарабатывает. Однако результат никто не гарантирует. Никакая леди Лин не заставит его принять бизнес-решение, которое он посчитает излишне рискованным. Думы не мешают мне регистрироваться на Амазоне и выполнять другие рутинные операции вроде переформатирования текста и загрузки его на сайт. Место действия. Особняк семьи Сонов. Время действия. 30 декабря, 19:20. Джихун. Иду вслед за сестренкой, замечает мой маневр только когда собирается дверь за собой закрыть. Придерживаю ее. К тебе можно? Заходи, Аппа. Подхожу к столику и стене, увешанной рисунками. Дебаг. Моя мелкая сестрица настоящий художник. На противоположную стену не смотрю, чего я там не видел. Почти половина рисунков, новые, не видел их раньше. Но перекос в сторону одной девицы, которой вокруг меня стало чересчур много, остался. Юриян, я гляжу, любимая модель у тебя все та же, усмехаюсь ее настороженному виду. Так нельзя, Юриян, время от времени надо рисовать разных людей. И вот еще один портрет рисуешь, куда тебе их столько? На мольберте почти законченный портрет все той же надоевшей девицы. Лалиса каждый раз разная, бурчит сестрица. Никак не могу поймать главное. Тогда может быть изменчивость ее главная черта, чем не версия. Мне нравится тем, что слова изменчивые и изменившие однокоренные. Но сестренка принимает всерьез. Вижу по расширенным глазам. И потому, что не сразу услышит следующий вопрос. А это что за девушка? На портрете симпатичная и серьезная. Скорее девочка, чем девушка. Европейского облика, не азиатка. Где она такую модель нашла? В сети. Персонаж из книги, отмахивается Юрий и бурчит отстраненно, что-то выискивая в сети. На самом деле ее не существует. И вдруг все бросает и поворачивается ко мне. Мне очень нужно с ней встретиться, Аппа. На меня распахиваются требовательные глаза. Срочно. Ты не мог бы. Мог бы что? Многозначительная пауза взывает к уточнению от меня. Не приходить завтра на ужин? Просящим глазком моей сестрички отказать может только строгая Хальмани. Ты же все равно часто это делаешь. Не так уж часто, хотя родители бы с ней согласились. Для них даже раз в неделю, часто. Лалиса ни за что не придет в гости, если ты дома будешь, честит Юри, а у меня от ее слов непонятная досада возникает. Она еще за прошлый раз на меня обижается. Обещала ей, что тебя не будет, а ты вдруг дома решил остаться. Выгородишь меня перед отцом, подстраховаться не помешает. Но почему мне досадно? Конечно, Аппа. Юри подпрыгивает от возбуждения. Давай завтра. Или нет, надо Лалисе позвонить. И тут же звонит. Реактивная у меня сестрица, не девочка, а гоночная машина. Позвонив, опять подпрыгивает. Лалиса сказала, что в субботу она может пораньше приехать. Часов в 5. Ужин у нас в 18:30, так что время на общение у них будет. Чувство досады у меня усиливается. По разговору понимаю, по словам Юри, что эта несносная девица долго и пытливо выспрашивает, точно ли меня не будет дома. Дебаг, мое общество ей не по нраву, пщебаль. Пока сестрица занята уговорами, встаю спиной к столику и незаметно для Юри вытаскиваю один рисунок. Мне кое-что проверить надо. Осторожно пропихиваю его сзади под футболку. Помогает то, что Юрий инстинктивно от меня отворачивается, будто желая закрыть собой свою подругу. Это полная жопа. Какая-то нахалка демонстративно избегает моего общества. Кто же поверит тому, что молодая кореянка в своем уме добровольно откажется от общения с Чебалем? Такого просто не бывает. Безусловно, это игра на публику. Набивает себе цену в моих глазах. Договорились, Юриян, выхожу немного боком, но сестричка не обращает внимания. Бегом в свою комнату, мне надо кое-что проверить. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 2 января 2010 года. Одного я не понимаю, Сансиним, жалуюсь учителю физики, почему волна распространяется в одном направлении, почему не в обратном, или вообще не колеблется в одном месте. Специально ловлю его в классе, чтобы спросить. Последний тест, один из самых сложных для меня, сдан позавчера. Несмотря на все поэтические достижения и предельно возможный рейтинг, многого в физике не понимаю. Память спасает. Чион из деликатности отходит в сторонку, но ждет рядом. Остальная моя свита ушла. Лалиса Ян, ты хорошо справилась с тестом. Учитель улыбается прямо-таки лучезарно. Вряд ли на 100%, Сансиним. На 100% на моей памяти никто не справлялся, утешает меня физик. Твой результат 87 баллов. А по поводу твоего вопроса, Лалиса Ян, вспомни о законе сохранения импульса. Волна, переносчик импульса. Вон оно что. Хлопаю себя ладонью по лбу. Учитель смеется и неожиданно гладит меня по голове. Смотрит сияющими глазами. Огромное тебе спасибо, Лалиса Ян. Делает шаг к доске, быстро накидывает поясняющий рисунок. Для учителя видеть озарение в глазах ученика – величайшее наслаждение. Не даю ему расслабиться, уточняю детали. По пути возникает понятие одиночной волны, солитона. Но надо уходить, нас ждет обед. Аннён, Сансиним. Вместе с Чион с места переходим в галоп. Обеденный перерыв ради нас увеличивать не будут. Лалиса, дождаться не могу, когда ты в агентство придешь, говорит Чион тоскливо, когда мы усаживаемся за стол. Дами и остальные уже заканчивают, пришли намного раньше нас. Госпожа Ким достает, нельзя так говорить, осуждает меня подружка, но по глазам вижу, я права на 100%. Зато ты, Трейни, комментирует Дами и хихикает. Не только Чириш, мы все тебе завидуем. Чириш тут же делает завистливое лицо. Уже который раз, вроде должно надоесть, но это так смешно. Дружно заливаемся хохотом. Ты немного ошибаешься, Анни, поправляю подружку. Я не завидую, ни капельки. Наоборот, сочувствую. Глажу Чион по голове. Так у тебя самой договор есть, пожимает плечами Дами. Ты, если захочешь, и сама можешь идолом стать. Я бы, может, и стала. Много раз об этом думала, девочки любят, когда ими восхищаются, но как представлю, что никакой личной жизни не будет. У тебя есть личная жизнь, есть аппа, мгновенно заинтересовывается Мион, да все начинают сверкать любопытными глазками. Милашка Чион напрочь забывает про свои горести. У меня целых 7 опп, огорошиваю подружек, ао, читается в расширенных глазах. Вот, выбираю, тяжело вздыхаю, все такие милые, может... Сразу всех, украдкой разглядываю вытянутые в крайнем изумлении, восхищении и зависти, куда без нее, личики подружек, не выдерживаю, начинаю ржать. Мы с Чион переходим к десерту, девочки давно закончили, но отрываться от нас не желают категорически. Не, айдольский контракт не для меня, резюмирую, отсмеявшись. А вдруг мой иллюстратор к книгам был бы мужчина, встречаться с ним под присмотром менеджера, да ни за что, жизнь несправедлива. Вздыхает Дами. Ты можешь стать айдолом, но не хочешь. Мы хотим, но не можем. Ну и что? Спрашиваю риторически и с жестоким равнодушием. Как будто на айдольстве все заканчивается. На что-то намекаешь, Лалиса? Заглядывает в глаза Мион. Дами слегка обиженно затихает. Глаза пошире распахните, Анни, советую я. Вокруг каждого айдола крутится целая команда. Может крутиться. Многие вопросы должно решать агентство, но до всего у них руки не доходит. Вот трени агентства. Киваю на Чион. У меня родился целый веер предложений для девочек. Но сначала их надо похвалить. Доброе слово даже корейской кошке приятно. У нее плохое настроение. Чьей это должно быть проблемой? Почему агентство ее не решает? А ведь от этого многое зависит. Веселый и бодрый айдол более продуктивен. И кто ей настроение поднял? Агентство? Нет, это сделали вы. Девочки переглядываются. Дами забывает мою мелкую шпильку, Чион вдруг удивленно сознает, что ей давно уже не грустно. То есть вы уже выступили, как команда психологической поддержки. Почему кто-то из вас не может стать личным менеджером Чион, рекламным агентом, парикмахером и визажистом? Девочки опять переглядываются. Чион привычно смущается. Такая милашка. Я не верю, что в Санхва есть хоть кто-то, у кого нет никаких талантов. Где угодно, только не в Санхва. Посуду относит Чион. Мы потихоньку собираемся. Даже если вы будете поддерживать Чион неофициально, без зарплаты, у вас все равно будет масса выгод. Каких? Вовремя вставляет вопрос Чириш. Самых разных. Билеты на концерты, возможно, бесплатные. Автографы Чион и всех, кто рядом в прямом доступе. Также вы будете ближайшим кадровым резервом для агентства. Могут официально взять менеджерами, кинооператорами, звукорежиссером или кем вы там захотите стать. Как же, пробьешься на эти места? Скептически кривится Чириш. Ты, дура? Чириш, давно не церемонюсь, и девочки привыкли. На эти места всегда берут только своих. А теперь подумай своей головой. Вы кем будете? Вы будете именно своими. На первом месте в числе всех достоинств кандидата на любое место что стоит? Думаете, результаты Сунын? Да в дупло этот Сунын. На первом месте для любого начальства всегда лояльность, преданность и надежность. И если для Чион вы будете самыми преданными подругами, то первая же вакансия рядом с ней – ваша. При условии хотя бы среднего уровня профессионализма, конечно, неумехи тоже никому не нужны. Девочки слушают, не проронив ни звука. Ведь я расписываю реальные перспективы карьеры для каждой. В шоу-бизнесе спектр нужных профессий очень велик. Когда заходим в класс, Дами задумчиво роняет. Это если Чион станет идолом. Во-первых, с вами ей будет легче. Командой пробиваться намного надежнее. А во-вторых, у тебя не найдется миллиона вон. Зачем? Округляет глаза девушка. Забьемся на пари. Ставлю 10 миллионов против твоего одного, что Чион в ближайшие 2 года войдет в двадцатку самых известных идолов Кореи. Соло или в составе группы. Мне не помешает лишний миллион. Тут же подмигиваю задумавшейся Даме. И не одна она задумывается. Уж больно я уверена. На самом деле уверена, что Чион войдет в пятерку или, на худой конец, в десятку самых популярных идолов. А пока, девочки, продумайте бизнес-проект по продвижению группы с Чион. Это я должна думать, как мне пари проиграть. До Дами доходит курьезность ситуации. Ук, подтверждаю я, и мы все хохочем параллельно звучащему звонку на урок. Год заканчивается. Это последние уроки. На следующей неделе нам объявят все результаты и распустят на каникулы. Окончание главы 23. Глава 24. Здравствуйте, каникулы. Место действия. Особняк семьи Сонов. Время действия. 2 января, 16:40. Джихун. Пообещал Юре, что уеду перед визитом Лалисы, и выполняю обещание. Отъезжаю от особняка, но недалеко, так чтобы подъездную дорогу видеть. Стой здесь, командую таксисту. Счетчик не выключай. Намеренно вызвал такси, моя машина слишком заметна. Проходит минут 10. Дебаг. Вот она, прибывает наша хитромудрая. Теперь можно уезжать, мне просто надо было убедиться. В машине сложно пассажира разглядеть, но понять, что это она, несложно. Юрий встречать лично может только ее. Отель Плаза Сеул, пожалуйста, говорю таксисту. Попью кофе с Анни, поболтаю, а там видно будет. Портрет Лалисы, который спер у Юри, в сети не нашел. Есть не сильно похожие лица, но именно такого нет. Было у меня подозрение, что Юри сделала Лалису на кого-то схожей. Возможно, не намеренно. Люди склонны приукрашивать достоинства тех, кто им нравится. Книжку она написала, надо же, даже смотреть не буду, глупые девичьи упражнения. Всем известно, что хороших писателей среди женщин нет. А ща-ща-ща, да хоть бы и есть, но такое микроскопическое количество. Хотя ножки у нее волшебно хороши, приходится признать. Если Юри не приукрасила, то Хёнджу далеко до нее. Место действия. Особняк семьи Сонов. Время действия. 2 января, 16:55. И со смехом ловлю прыгнувшую на меня Юри. Бедная девочка, соскучилась по мне. Себя упрекнуть ни в чем. Неужто так трудно оградить меня от Джихуна? С чем угодно другим соглашусь, как сейчас, только не надо подсовывать мне его противную рожу. Вот и сегодня отправилась в гости прямо из школы. На мне школьная форма, ужасно неуместная вне Санхва. В рюкзаке сменная гражданская одежда, толстовка, джинсы, куртка и прочее, по мелочи. Пойдем быстрее, Юриян, мне надо переодеться. Чувствую себя, как муравей, которого из родного муравейника за километр отнесло. «Идем», взявшись за руки. Юрий легко заражает меня своей радостью. «Идем», щебечем. «Ты сделала еще один портрет, а ты скажешь, зачем он тебе?» Щурится на меня хитренько. «Почему бы и нет? Особого вреда не будет, даже если кто-то узнает. Один хороший мальчик попросил. Нет причин отказывать. Твой Эппа». Мгновенно возбуждается девочка. «Мы подходим ко входу. Почему сразу Эппа?» «И не хочу, но почему-то смущаюсь». «Ну, признайся, Анне», конючит Юрий уже в холле. «Да ни в чем признаваться, Юриян, убеждаю изо всех сил». «Тогда почему ты покраснела?» Опять хитренький взгляд. Вздыхаю. «Так и знала, что не отстанет. Это солнце так отразилось, вот тебе и показалось. И до сих пор кажется», хихикает заноза. Подходим к ее комнате. Внутри оглядываюсь. «Мне комната Юрия очень нравится, здесь столько всего интересного. Показывай портрет. Сначала скажи, кто он», и язык показывает, «Ягоза. И что с ней сделаешь? Никому не скажешь?» Начинаю переодеваться. «Конечно, нет, Анне. Вичан его зовут, он из моей бойс-группы, саксофонист. Иногда приглашает меня в кафе. Я же говорила, у тебя Эппа появился», восторгается Юрий. «Ты торопишься, Юриян», упрекаю торопыгу. «Мы просто друзья. Портрет попросил, потому что не разрешаю себя фотографировать». Тут же на меня обрушивается гора новых вопросов. «Юриян, я тебе ответила, давай портрет. Вот, мне предъявляется рисунок. Предыдущий, на мой взгляд, лучше, но Вичан и такому будет рад. А вы с ним целовались?» Это самый главный вопрос из той кучи. Отрицательно мотаю головой. «Я ж говорю, нас парой называть рано. Может, мы через месяц разбежимся. Он тебе не нравится?» «Юриян, я тебя умоляю», начинаю стонать. «Не знаю я ничего. Нравится, конечно, но этого же мало. Юри, давай о деле. Показывай, что сделала». Наконец-то начинаем продуктивное общение. После моего клятвенного обещания, что сразу доложу ей о первом поцелуе, работаем до самого ужина. Утрясаем все по второй книге. Возможно, не все, но серия будет продолжаться. Надо что-то и для следующих книг оставить. «Слушай, Юри, я хочу выложить английский вариант книги на американском сайте. Поработай с всеми иллюстрациями. Их надо сделать красочнее и...» Щелкаю пальцами в поисках нужного слова. «Подробнее. Знаешь, как бывает, смотришь на картину, она прекрасна, но подойдешь ближе и замечаешь грубые мазки». «Легко и просто», отмахивается Ягоза. «Я фотошоп осваиваю. Там на раз все делается. Флаг тебе в руки и попутного ветра в спину», напутствую я, и вместе хихикаем. «Но надо быстрее. Неделю потерпишь, Анне». «Неделю. Да я меньше, чем на месяц и не рассчитывала. Все-таки она – чудо. И надо бы ей отомстить, а то привыкла, вишь, что ей с рук все сходит. Учти, платить не буду, я тебе уже заплатила рассказом про Вичана. И про поцелуй не забудь», – напоминает хитрушка. «А тебе не рано такими вещами интересоваться?» – сощуриваюсь, как старшая и добропорядочная кореянка. «Нет», – безапелляционно заявляет Юрий. «И что с ней делать? За ужином семья Сонов встречает меня приветливо, за исключением Хальмани. Придирчиво оглядывает меня, уже усевшуюся за стол рядом с Юри, и суховато изрекает. Лалиса Ян, не скажу, что выглядишь совсем неприлично, но все-таки не совсем вежливо являться к нам в гости в таком наряде. Тебе следовало бы одеться более подобающе. Не имется бабки, и вроде бы единственное, не считая своего мужа, кто видел совсем другие времена, когда семья вовсе не с серебра ела. Судя по реакции остальных, мнение бабки никто не поддерживает. Совсем наоборот. Перестань, ёба, чуть улыбается дед. Хюнки, у современной молодежи такая мода. Отвечать мне все равно надо. Простите, госпожа, но никакой возможности одеться не по походному у меня не было. Я даже дома еще не была, а в сумку можно уложить только то, что не мнется. Этот момент тоже можно обернуть в свою сторону. При случае, начинаю есть, дождавшись, когда приступают остальные. Не успеваю справиться даже с четвертью блюда, как происходит нечто. Явление антихриста народу, я бы так сказала, в локальном варианте. Лично для меня и, надеюсь, для Юри. Судя по ее растерянному виду кролика, завидевшего удава, можно не надеяться, а быть уверенным. Ну, хоть с этой стороны можно не огорчаться. Кстати, неизвестно, кого она считает удавом, меня или своего братца. Извините, планы изменились. У моего друга образовались важные дела, а одному гулять скучно. Непринужденно садится, Вышколенная прислуга тут же ставит перед ним стакан с минеральной водой. Посуда уже стоит по числу членов семьи. Здоровые у него вкусы. Удивительно, что вода в стаканах не замерзает. Юрий вот примерзает к стулу и, вообще, становится тихой, как мышка, завидевшая злого и голодного кота. Атмосфера в комнате настолько охлаждена, что изумляюсь тому, что туман не появляется. Впервые ощущаю так явственно собственную власть над людьми. Наверное, не врут экстрасенсы, утверждая о существовании у живых существ аур. И все они съежились и замерли. Настолько жуткий холод сочится из моих глаз. Только Джихун ничего не ощущает, но я на него стараюсь не смотреть. Кхаем, откашливается Чжунки, что-нибудь случилось, Лали Сэян, и что ему ответить? А почему я должна что-то скрывать? Не ожидала появления Джихуна Аппы, господин Сон. Юриян, он точно обещал тебе, что его сегодня не будет. Холод из глаз успешно изгоняю, но бедная девочка способна только судорожно кивнуть. Он тебя обманул, Юриян, констатирую с максимальным спокойствием. Дело в том, господин Сон, что у нас с Юри договоренность. Она приглашает меня только тогда, когда уверена, что ее брата не будет дома. Первый раз это могло произойти случайно, но сегодня точно нет. Немного подумав, наношу удар. У меня сильные подозрения, что ваш сын, господин Сон, сознательно не дает мне проходу, и принимаюсь за еду, не чувствуя ее вкуса. Но как поднимается настроение, когда периферийным зрением замечаю вытянутое лицо Джихуна? Принимай по сусалам своим же салом. В этом, наверное, ничего плохого нет. Лали Сэян начинает улыбаться Чжунке. Остальные переглядываются, Джихун пытается не подавиться, сидит с красным надутым лицом. Ничего хорошего тоже не вижу, господин Сон. Если бы он честно начал ухаживание, я бы их сразу отвергла, на том бы дело и кончилось. А то, что происходит, никак не понимаю, как к этому относиться. Да с чего ты взяла, что я не даю тебе проходу? Джихун взрывается только сейчас. Тяжелым взглядом его придавливает отец. Я у себя дома, бурчит молодой человек, пряча глаза от испытующих взглядов старших, и могу уходить и приходить, когда захочу. Он прав, это у меня никаких прав. Никаких, кроме гостевых, а это не совсем ничего. И ты мне не нужна, не надо себе льстить. Нужна, вдруг тихо и отчетливо говорит Юри. Почему ты так говоришь, внучка? Величественно вопрошает Сахи. Мне страшно интересно, Юрий что-то знает? Джихунаппа, это ты взял один из моих рисунков, один из портретов Лалисы? От вопроса Юрий Джихун напрягается, но ненадолго. Мне надо было кое-что проверить. Мне показалось, что ты придаешь облику Лалисы черты какой-нибудь известной красавицы. Поэтому искал второй прототип, образованный. Такие слова знает. И как, нашел? Живо интересуется Чжунки. Нет, но Юри все равно сильно ее приукрасила. Сын, принеси, пожалуйста. Хочу сам посмотреть. Приносит. Куда ему деваться с корейской подводной лодки? И начинается крайне неприятная для меня процедура, несмотря на более или менее деликатное поведение Сонов. Все разглядывают якобы только портрет, но кидают взгляды и на меня. Изо всех сил стараюсь держать покерфис. Почти не дрожащей рукой подношу стакан с яблочным соком ко рту. Наконец рисунок возвращают владелице. По правде говоря, портрет действительно приукрашивает нашу милую гостью, выносит вердикт Чжунки. Юриян необъективно к ней относится. Родители и дед улыбаются, бабка сидит строгая. Люди по-разному выглядят в зависимости от настроения. Аппа, разъясняет Юри. Ты позже зайди сам и посмотри. Она на всех рисунках разная. Художники даже в таком возрасте видят недоступное остальным. Хотя вроде это так очевидно. Гляжу на подружку с уважением. Но мы еще с Джихуном до конца не разобрались. С портретом все разъяснилось. Долго рассусоливать не собираюсь. Наношу очередной удар. Но зачем ты, Джихунаппа, наговорил гадостей про меня моему молодому человеку? Удар попадает в цель, и удар жестокий. Джихун багровеет. Все взгляды сосредотачиваются на нем. Моя главная цель – не отомстить. Для меня главное – закрыть вопрос с Джихуном. Никаких отношений между нами кроме обычного знакомства быть не может. Точка. Потому и преувеличиваю статус наших отношений с Вичином. Объяснение давать отказываюсь. Ссылаюсь на до сих пор багрового Джихуна. И вообще, не хочу принимать участие в этих разборках. В комнате Юри приходится утешать ее. Девочка чуть не плачет. Перестань, Юри. Ты ни в чем не виновата, глажу по пушистой головке, приникшей ко мне. Зачем он так сделал, Ой-ой-ой, и слезы все-таки начинают течь. Зачем? Зачем? Откуда я знаю? Люди бывает такую дичь творят, что сами себе потом удивляются. Даю ей выплакаться. Расстроиться есть из-за чего. Идеальным вариантом для нее явился бы роман между нами со счастливым хэппи-эндом в форме моей свадьбы с Бжихуном. БРРР, даже в качестве мысленного эксперимента вызывает дрожь и мерзение. Но если б такое случилось, счастье Юри не знало бы предела. Любимая подруга стала бы родственницей. Но увы и ах, между нами химией даже не пахнет, зато искрит знатно. Искрение полбеды, от любви до ненависти один шаг с любой стороны. Беда, для Юри, в том, что с моей стороны искрения нет. Взбесил только факт его наглого вмешательства в мои отношения с Вичином. Ему что за дело, а? Теперь понимаешь, почему я не хочу его видеть. На мои слова Юри кивает и вроде снова готовится заплакать. Нет, хватит водопад устраивать. Сделаем так, Юри, мой решительный тон ее подбадривает. Ты просто сообщаешь всем, в том числе и Джихуну, что в такой-то день я буду у вас в гостях. Если он будет присутствовать, то это он ищет встреч со мной, а не я. Понимаешь? А я не буду требовать его отсутствия. Все или почти все можно переиграть в свою пользу. Джихун уверен, что я за ним гоняюсь, но как только он, предупрежденный о моем визите, останется дома, тут же сам попадает под то же подозрение. И когда мы с ним опять у вас столкнемся, Юрий слушает с интересом, а по мере дальнейших разъяснений начинает улыбаться все шире, делай хитренькую мордочку, я знаю, ты умеешь, и задавая ехидные вопросики, скажи что-нибудь вроде, конечно, раз у нас Лалиса, разве Джихуна из дома уйдет, его и палкой не выгонишь, девочка начинает хихикать, еще кое-чему ее подучиваю, после вежливого стука в дверь просовывает голову Лион, лицо встревоженное, однако увидев нас, весело беседующих, успокаивается, вижу, ты в порядке, Юрий Ян, и обращается ко мне, Лалиса Ян, сейчас придет Джихун и извинится перед тобой за недостойное поведение. Нет, бурно протестую. Что угодно, только не это, госпожа Сон. Мне не нужны никакие извинения и принимать я их не буду. Сразу предупреждаю. Достала меня эта корейская традиция по поводу и без повода прощения просить. Никакого смысла в этом не вижу. Но Лион страшно удивляется. Пытаюсь объяснить. Он уверен, что я, коварная сталкерша, которая подло морочит голову ни в чем не повинному парню, и он попытался его спасти. Можно сказать, у него благородные мотивы были. Вот если вы его убедите, что я вовсе не коварная и подлая кумиха, тогда он сам захочет извиниться. А принудительные извинения мне не нужны. Он все равно по-своему будет думать и станет ненавидеть меня еще больше. Я вас умоляю, госпожа Сон, не ставьте меня в такое ужасное положение, я ведь вам ничего плохого не делала. Кое-как убедила, так там еще отец есть, мне что и его убеждать, сваливать надо срочно. Юри, ты все поняла? Да, она поняла, тогда давай, быстро пакуй мне портрет, и я, домой. Поздно уже, место действия, школа искусств Санхва, время действия, 5 января 2010 года. Общешкольной линейки в корейских школах не проводит, объявили результаты в классах и распустили. Лавина школьников весело вываливается в холл. У гардеробов столпотворение. Мы не торопимся, невместно нам старшеклассникам и не солидно. Лалиса, на каникулах в агентстве будешь? Дами спрашивает о том, что и так знает. Киваю. Хорошо тебе, знаешь, что делать. И вы знаете, парирую с готовностью. Я вам все расписала, ищите себя. Чион сияет, всерьез считает, что с моим приходом ее мучения закончатся. С госпожой Ким, конечно, да, но начнутся новые, со мной. Хи-хи, хотя со мной ей все равно легче будет. По простой причине, я ее обожаю, в отличие от хореографини, которая ее, да и не только ее, ненавидит. Интересно, смогу я этой хореографиней манипулировать? Лалиса Ян, вот ты где? Голос преподавательницы музыки Кан Санми вызывает в желудке нехороший холодок. Слишком много в нем сладострастного предвкушения, приправленного чувством облегчения. Ее облегчение, не моего, Сан Синним. Что это? Мне торжественно вручается какой-то листок, даже читать его не хочу. Это график твоих репетиций, Лалиса Ян, сияет такой улыбкой, будто осчастливила меня несусветно радостной вестью. В начале февраля Сеульская консерватория проводит конкурс молодых талантов. Единственное условие – возраст до 30 лет. Мне уже 31, Сансиним, на автопилоте говорю я и с огромным сожалением отдаю листок обратно. Машинально Санмисей берет его в руки. Я свои прячу за спину. Девчонки наблюдают за нашим диалогом, открыв рты. Все еще для них в диковинку, когда ученики так независимо разговаривают со всякими там сансинимами.